Происхождение матраса. Для удобного отдыха лежа требуется эластичная подстилка, которая прогибается под бедрами, но при этом остается жесткой в области талии. В положении на спине она должна хорошо поддерживать позвоночник, таз не должен провисать, а голову, чтобы не было растяжения мышц шеи, следует класть не так высоко, как в положении на боку. Когда вы лежите на животе, то необходима подстилка достаточно жесткая в области поясничного отдела позвоночника, потому что иначе позвоночник прогибается. Подушка, если она вообще нужна, должна быть в этом случае совсем низкой. Наряду с одеялом и матрасом подушка также очень важна для спокойного отдыха и сна. Ее задача – подпирать область плеч и шеи, поддерживать на достаточной высоте голову и не давать затылку лежать неровно. На правильно подобранной подушке шея не запрокидывается и не сгибается, поэтому подушка не должна быть слишком мягкой. Есть люди, присягнувшие на верность валикам или подушкам в форме подковы. В некоторых областях Африки и Азии используют твердые подголовники из дерева или камня. Иногда найти удобную позу во время сна на боку помогают большие длинные подушки, так называемые подушки для всего тела. Судя по рентгеновским снимкам египетских мумий, можно сделать вывод, что болезни спины мучают человечество уже давно, и не все из тех, на которые люди жалуются сегодня, вызваны современным образом жизни. И все же боли в спине, возникающие во время сна или сразу после него, похоже, участились. Это связано с тем, что люди теперь не выполняют такой напряженной физической работы, их мускулатура не развивается и не упражняется так, как это было еще несколько поколений тому назад у большей части населения Земли. В среднем люди были ниже ростом и не такие грузные, в то время мало кто переедал, что благоприятно сказывалось на позвоночнике. Было меньше людей с дефектами осанки и сопутствующими заболеваниями. Мышцы за день сильно устают, поэтому большое значение имеет то, как устроено спальное место. Это особенно важно для межпозвоночных хрящей, которым требуется отдых после давления, действовавшего на них весь день. Горизонтальное положение дает им возможность растянуться. Главное, чтобы все части тела, участвующие в движении, включая мышцы, могли расслабиться. Если, например, на продавленном диване позвоночник искривляется в области между тазом и плечевым поясом, потому что матрас не поддерживает его в ровном положении, то отдохнуть как следует невозможно. Настоящую революцию в производстве гибкого спального места совершила пружина. Идея была заимствована из других областей. На кораблях и в каретах она смягчала раскачивание, толчки и рывки, чтобы пассажиров меньше укачивало. Заявка на патент была подана еще в 1706 году в Англии. Вначале пружину устанавливали между тонкими досками, вскоре их соединили друг с другом с помощью проволочной сетки и обтянули крепкой тканью. И в результате появились эластичные и дышащие пружинные матрасы, которые, к тому же, легко было перевозить с места на место. Затем речные основания, созданные специально для цельных матрасов из пенистых синтетических веществ, обеспечило им еще большую эластичность. Это изобретение приписывают швейцарцам Гуго Дегену и Карлу Томасу. Каждый, кто интересовался матрасами, знает, что это отдельная наука. Один матрас не похож на другой, существует много вариантов и разных производителей, а еще есть различные конструкции, поддерживающие матрас. При всех поэтичных ассоциациях, обычно говорят, на нем спишь как на облаке, изучение деталей и секретов конструкции быстро становится чисто технической задачей. Матрасы, из чего бы они ни были сделаны, из поролона, пена полиуретана, латекса, пружинных блоков, наполненные водой или в последнее время гелем, имеют по сравнению с более простыми конструкциями одно преимущество. Они лучше приспосабливаются к телу. Многосекционные матрасы, например, делают из пенистых материалов различной плотности, поэтому они оказывают разное сопротивление разным частям тела. Так называемая точечная поддержка различных частей тела особенно важна, когда на одном матрасе спят два человека, и поэтому разный вес или разные позы оказывают разное давление на одни и те же его части. Боли в спине могут возникнуть и на слишком жестком, и на слишком мягком матрасе. Однако жесткость или прочность матраса воспринимаются по-разному. Люди с большим весом больше давят на матрас и считают его мягче, чем легковесы. Чем старше становится человек, тем больше он предпочитает мягкие матрасы. Рекламы матрасов не стесняются восхвалять свой продукт до небес, что, разумеется, нельзя ставить им вину. Но спится ли на нем и правда как на облаке, можно понять только спустя несколько ночей, а не просто попробовав полежать на нем в магазине. Иногда почти невозможно сообразить, какие из многочисленных аргументов действительно подтверждены фактами, а какие, вероятно, преследуют только одну цель – убедить покупателя, что до сих пор он спал на отвратительном матрасе. Как можно быть настолько глупым, чтобы целых 20 лет довольствоваться простым пружинным матрасом? Маленькую революцию обещает высокая американская кровать, в которой обтянутый материей каркас с стальными пружинами образует днище кровати, установленное прямо на полу, а уже на нем лежит ортопедический матрас. При такой конструкции становится ненужным реечное основание и обычный каркас. Пружинные и ортопедические матрасы вместе создают совершенно особенный комфорт. Буквально за копейки можно подобрать разные типы пружины, даже приспособить конструкцию матраса к своим привычкам. Например, любители спать на боку могут выбрать матрас, который будет мягче в области плечевого пояса. Меньшее давление в этой области рекламируется как гарантия хорошего кровоснабжения и расслабляющего сна. Но будет ли человеку удобно на матрасе какой угодно цены и конструкции, зависит и от субъективных факторов, которые трудно и, вероятно, до конца невозможно точно определить. Выбор определенных синтетических или натуральных материалов для той или иной части тела стал для некоторых людей чуть ли не вопросом веры, и именно он определяет их самочувствие в постели. Кстати, а правда, что стальные пружины в ортопедическом матрасе усиливают электромагнитное поле вокруг себя? В этой связи поражает, что сверхмягкие матрасы, которые предотвращают любое неудобство, в том числе долго не дают образовываться пролежням, порой имеют чрезвычайно негативные последствия. Изменяется ощущение собственного тела, его размеров, оно кажется легким, словно бесформенная масса. Вот как описывали, например, свои чувства участники соответствующего исследования. «Мои руки и ладони исчезли, ноги и таз стали какой-то рыхлой бесформенной массой, а чувствовал я себя так, как будто перетренировался». Или «мне казалось, что я шар, круглый, без четких границ, холодный и медленно вращаюсь». И наоборот, опыт показывает, что помехи при лежании, определенные неудобства, если они не слишком велики, и спящий может к ним приспособиться, помогают тому, чтобы лежать и спать было приятно. Просто неподвижно лежать, когда того требует состояние пациента, вовсе не так легко, как принято думать, потому что именно собственные движения позволяют нам воспринимать тело как единое целое. Последствиями состояний, в которых двигаться больше невозможно, могут быть ложные ощущения, трудности с координацией, даже тяжелые кризисы самоидентификации. Особый случай – водяные матрасы. Обычно их появление относят к 60-м годам 20-го столетия. Однако на самом деле уже в начале 19 века проводились эксперименты с матрасами, наполненными водой, чтобы обеспечить лежачим больным и особенно чувствительным людям возможность удобно лежать на гибком и почти не оказывающем сопротивления матрасе. Шотландский врач Нил Арнотт изобрел тогда гидростатическую кровать для инвалидов, в которой наполненный водой бассейн был прикрыт обтянутым тканью, прорезиненным брезентом. Проблема этого проекта очевидна. Как сделать так, чтобы вода не вытекала при изменении позы лежащего на ней человека? Как сохранять температуру воды, чтобы больному не было холодно? Эти трудности на долгое время затормозили создание водяного матраса. Американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн упоминает в известном романе «Чужак в чужой стране» 1961 года систему насосов для водяных кроватей, позволяющую регулировать уровень воды, и предсказывает применение термостата для контроля температуры. Хотя он не претворил свой проект в жизнь, для Чарльза Холла, которого сегодня считают изобретателем водяной кровати, его предвидение оказалось достаточно, чтобы воссоздать в 1968 году эту идею и оформить патент. Водяные кровати популярны прежде всего в США. Они кажутся особенно приятными людям с больными суставами. Пыли на них собирается меньше, чем на обычных матрасах, поэтому они подходят и аллергикам. При всех конструктивно-технических улучшениях, внесенных в течение десятилетий, у них до сих пор есть некоторые недостатки. Водяные кровати настолько тяжелы, что должны стоять на очень крепком основании. Они потребляют много энергии, потому что воду нужно постоянно подогревать до температуры тела, и не в последнюю очередь все время существует опасность, что матрас потеряет герметичность и вытечет.